Конечно, реализация идет не в розницу, а оптом. Сбытовая сеть уже налажена. Учтены соответствующие накладные расходы. Комиссия за реализацию может составить от 30 до 50%. Риск быть пойманным, которому подвергается оптовый поставщик, относительно невелик. Совсем в другой ситуации находится тот, кто непосредственно реализует фальшивые деньги. Его заработок относительно невелик в сравнении с шансом оказаться в руках полиции. Надо торопиться. Масса горячего товара должна рассосаться раньше, чем полиция предпримет ответные меры. На черном рынке Парижа ежегодно десятками продаются чеки Амеко. 19 июня 1947 года, как мы помним, упаковки фальшивых чеков покинули подвал магазина с баром. И в тот же день мистер Седерлунд, шеф отдела детективов Амеко в Европе, получил сообщение о том, что к оплате был предъявлен фальшивый дорожный чек на $100. Потом эти сообщения участились из Ниццы, Брюсселя, а также из Парижа, где неопытный торговец принял за возможного покупателя своего чека сотрудника Сюрте Националь. Мистер Седерлунд высоко оценил профессиональное мастерство банды мошенников. После скрупулезного, многочасового изучения фальшивых чеков он телеграфирует в Нью-Йорк. Высококлассная работа, краски бледноваты, водяные знаки оттиснуты слегка сильнее, номера серий несколько темнее нормы. В начале июля Эмиль Бенаму, невысокий, жилистый алжирец, старший комиссар Сюрте Националь, во взаимодействии со старшим комиссаром Луи Пуаре из парижской полиции предпринимает энергичные меры. Пуаре – полная противоположность Бенаму. Это рослый, бородатый, немного неуклюжий мужчина. Что обоих объединяет, так это отличные сыскные качества. Чутье не подводило их и тогда, когда приходилось сталкиваться с, казалось бы, неразрешимыми загадками. Оба, к тому же, эксперты с довоенным стажем по делам, связанным с фальшивыми деньгами. В компании с ними работает следователь Марсель Фрапье и Седерлунд. Прежде всего, на ноги подняты все филиалы Интерпола по всей Западной Европе. Потом подключается пресса, общественность ставится в известность о фальшивках. Вскоре в Сюрте Националь стекаются сведения из Швейцарии, Бельгии, Западной Германии, Скандинавии, Австрии, даже из Чехословакии о появлении фальшивых чеков Амеко. 3 июля 20 фальшивых чеков попадают в один из нью-йоркских банков. Их следы обрываются на пилоте трансатлантического самолета. Конечная станция – парижский черный рынок, но там справа, как известно, не дают. Амеко прислала подкрепление. 18 июля в Париж прибывает Джордж Ливингстон, вице-президент компании. 60-летний американец с элегантной бородкой настроен решительно. Он не позволит этим парижским прохвостам вмешиваться в дела его фирмы. Речь идет о престиже компании с мировым именем. Шума от него больше, чем пользы. Между тем банда отчаянно стремится сбыть с рук горячий товар. Ситуация на рынке меняется. Сообщения в газетах сделали свое дело. Со всех сторон сообщают о появлении фальшивых чеков. 22 июля таможенники швейцарского пограничного городка Валлорб обнаружили 50 фальшивых чеков, не указанных в декларации. Таможенники не подозревали, что чеки фальшивы, и слегка пожурив их владельца, пожелали ему счастливого пути. Через две недели в Женеве первый секретарь миссии одной из южноамериканских стран в Париже приглашается швейцарскими полицейскими в полицейский участок. Дипломат пытался реализовать в одном из швейцарских банков 100 фальшивых и заранее подписанных дорожных чеков, которые он приобрел на черном рынке в Париж. В эти дни Жан встречает своего старого знакомого, вместе с которым он еще до войны проворачивал одно дело с фальшивыми деньгами. Это Поль Талердье, громила с черными отживательного табака зубами, который без труда сделал бы карьеру в фильмах ужасов. Талердье подвязался в роли эксперта по типографским делам еще одной банды, которая тоже собралась заняться подделкой дорожных чеков. Он готов участвовать в сбытовой деятельности фирмы «Поплавский» и компании, и обещает приобщить к этому и своих людей. Встреча должна состояться на следующий день в кафе «Окей». Жан должен принести первую партию в 400 чеков.